Глава 9. Я открыл шкатулку и положил в нее три информационных кристалла. В них содержались все сведения, которые я собирался передать империи. Анастасия, на удивление, быстро согласилась принять меня. Я думал, она пригласит завтра, но нет. Встреча была назначена через час после звонка. Время пришло. Я направился в лифтовую комнату и переместился на Хрустальную площадь, где меня встретил человек императрицы. С ним мы телепортировались прямо в императорский дворец, который за время моего пребывания в башне испытаний уже успели отстроить. Меня встретил знакомый дворецкий и проводил в просторную комнату с диванами и столиками, на которых лежали вкусности. В углу, в кожаном кресле, величественно сидела императрица, что-то изучая в планшете. Александр сидел рядом с ней и тоже смотрел в планшет. Гавриил стоял у столика и трескал шоколадные конфеты. «Наш человек». Я поприветствовал всех, взял бублик и сел в свободное кресло. Похоже, меня пригласили на неформальную встречу, обычно мы разговаривали в кабинетах. Гавриил тоже уселся, и Анастасия, которая с какой-то необычной внимательностью наблюдала за мной, спросила: «Что будешь пить? Чай, кофе?» «А есть какао?» — поинтересовался я. «Да, конечно, скоро будет. А пока его готовят, ответь, пожалуйста, на вопрос». Она прищурилась. «Ты ведь тот самый Руслан Юсупов, живший 800 лет назад? Ты, как и предок Гавриил, возродился?» Я усмехнулся и кивнул. «Да, так и есть», — укоризненно посмотрел на Гавриила и добавил. «Ну ты старый жук». «Я ничего не говорил», — тут же запротестовал он. «Они сами догадались». Я хмыкнул. «Ну ладно, это было ожидаемо. Я особо и не скрывался. Даже удивительно, что им понадобилось так много времени. Уже многим известно о моей личности, да и Ильяс особо не делает из нее тайны». После моего признания Анастасия слегка побледнела. Выражение лица Александра, наоборот, разгладилось, будто он, наконец, нашел ответы на многие свои вопросы. «Ну как же?» — пробормотала Анастасия. «Разве это что-то меняет?» — я приподнял одну бровь. «Сейчас я в новом теле, у меня новая жизнь. Не стоит все усложнять и как-то по-особенному относиться ко мне». «Но вы же самый старый человек из ныне живущих», — пробормотала она. Я прикинул и покачал головой. «Нет, есть кое-кто постарше». «Серьезно?» — удивился Александр. «Это тот алхимик?» «Да», — подтвердил я. «Борислав чуть старше меня, но я не стал об этом говорить. Пусть сам расскажет о своей личности, если захочет. Это не мой секрет. Коля и Филипп младше меня, а вот насчет Тимура не помню. У нас в один месяц были дни рождения. Но там у нас всех разница небольшая, максимум 2 года. Кстати, я посмотрел на Анастасию, а ведь ты права. Я старейший человек империи. А к старшим нужно проявлять уважение», я приподнял палец. «Поэтому вы все должны обращаться ко мне, дедушка Руслан». Я перевел взгляд на кислого Александра и недовольного Гавриила. «Чего ждете?» — поторопил я их. «Вы все правильно сказали. Давайте оставим все как раньше», — поспешно сказала императрица. «Незачем что-то менять». Ей явно не хотелось обращаться к парню, который внешне младше ее, со словом «дедушка». «Эх», — вздохнул я. «Ну ладно. Я попросил о встрече не просто так. У меня есть для вас крайне выгодное предложение». «Для кого выгодное? Для тебя?» — хмыкнул Гавриил. «Да», — широко улыбнулся я. «Но и для вас тоже, конечно». «Давай мы слушаем», — заговорил Александр. Я задумался, но тут Анастасия спросила. «Твоя реакция на мою кровь? Ты ведь тогда многое понял, да?» Александр вздрогнул и прищурился. Гавриил мрачно нахмурился. Я внимательно взглянул на Анастасию. «Сейчас, когда я старший магистр, мне гораздо проще просчитать ее. Моя чувствительность сильно возросла. И кажется, я уже понял, что именно случилось. Если не ошибаюсь, вам провели сложную операцию и заменили скелет на артефактный с целью повысить ваш талант. Я прав? Поэтому вы так легко прошли через усиление проклятием. От Александра повеяло угрозой. Успокойся, махнул на него рукой Гавриил. Ты правда думаешь, что сможешь ему что-то сделать? Не будь наивным. Я хмыкнул. Ребят, в мое время проводились гораздо более бесчеловечные опыты над людьми, поэтому вы меня ничем не удивили. Дело не только в этом, покачал головой Александр. Если о том, что случилось с императрицей, станет известно, найдутся люди, которые подвергнут сомнению ее принадлежность к императорскому роду. И к человеческой расе, добавила Анастасия, улыбнувшись. Я теперь, можно сказать, киборг. От меня никто ничего не узнает, можете не беспокоиться, сказал я. Мне ни к чему раскрывать тайны вашего рода. Всем видом я пытался не показывать жалость. Даже не представляю, какую боль и мучение пережила Анастасия. Заменить весь скелет за раз невозможно, только постепенно, одну кость за другой. Бррр. Какой твой настоящий ранг? Спросил Александр. Чувствую, ты стал еще сильнее. В прошлый раз ощущал у тебя силу магистра. Теперь же ты как будто старший магистр. Но такого ведь не может быть. Он с какой-то странной надеждой посмотрел на меня. «Что, правда, что ли?» — удивился Гавриил. «Ты не против?» — он вынул жезл. «Давай», — махнул я рукой. Гавриил поднял жезл, под потолком появился ритуальный круг, от которого разошлась волна голубоватого света. «Ого!» — воскликнул Гавриил. «Ты и правда стал старшим магистром? Но как без тебя побери, ты так быстро развиваешься?» Он горящими глазами уставился на меня, Александр выругался, а Анастасия вздрогнула и вытаращилась, широко раскрыв глаза. «Ты же был мастером», — с непонятной обидой сказала она. «Как ты можешь быть старшим магистром?» «Ну, это дар третьего этажа башни», — не стал я юлить. «Как это?» — не понял Гавриил. «Подожди, ты не потерял воспоминания?» «Ага, я смог частично вернуть себе воспоминания», — кивнул я. «В башне я нашел много чего интересного, и кое-что из моей добычи я хочу втюхать вам». «Мог бы говорить не так откровенно», — проворчал Александр. Хоть он и пытался скрыть свое изумление, но у него плохо получалось. «Так что, может, перейдем к делу?» — предложил я. «Или у вас еще есть вопросы?» «Нет», — качнул головой Александр. «Говори, что именно хочешь предложить и что тебе нужно». «Для начала предоставлю вам бесплатную информацию о третьем этаже башни испытаний. Считайте это небольшим авансом». Я коротко объяснил про три зала, включая город. Все трое внимательно выслушали. «Это очень необычно», — пробормотала императрица. «Я много читала о башне испытаний, и ни один из известных мне этажей не подходит под описание третьего». «Согласен», — задумчиво сказал Александр. «На первом, втором и четвертом этажах локации примерно одинаковые по размеру, и они гораздо меньше, чем город, который ты описал. Чем-то он похож на пятый этаж с испытанием времени». «А про шестой этаж вы знаете?» — заинтересовался я. «Немного», — кивнул Александр. «Про седьмой уже ничего не известно. Мне хотелось узнать побольше, но я решил, что всему свое время. Вряд ли в ближайшее время я пойду в башню, так что информация про этажи пока не важна. На третьем этаже я узнал кое-что интересное. Я быстро рассказал про великий портал, ведущий в глаз, про Аэтерн, который пал из-за закрытия портала и утечки маны, и про то, что Землю, скорее всего, ждет та же участь. Все трое крайне серьезно выслушали меня. «Как-то так», — закончил я. «Рано или поздно начнется спад энергии на Земле, если уже не начался». Анастасия и Александр переглянулись. «Что такое?» — напрягся Гавриил. «Вы что-то об этом знаете?» «Наши исследователи пару лет назад докладывали, что плотность энергии на Земле перестала расти», — пояснил Александр. «До этого хоть немного, но энергия планеты росла». «Скорее всего, скоро начнется спад», — задумчиво сказал я. «Потом несколько сотен лет, может, тысяча, и Земля вновь станет планетой без магии, как тысячу лет назад». «Мы не можем этого допустить», — встрепенулась Анастасия. «Надо что-то делать». Императрица явно пыталась сходу назвать причину, почему потеря магии для Земли — это плохо и ужасно, но замешкалась. «А что делать?» — проворчал Гавриил. «Как решить проблему планетарного масштаба?» «Я пока тоже не знаю, как», — покачал головой. «Но давайте продолжим. В городе я прочитал много книг, но смог передать себе лишь небольшую часть добытой информации. В том числе эта информация касается магического образования. Я сделал паузу. Наше нынешнее магическое образование — хрень полная, если говорить откровенно. Но с помощью моих знаний вы сможете значительно улучшить его. Пользу получат все, от учеников до старших магистров. Маги с юности научатся чувствовать свой источник, их прорывы будут протекать гораздо легче. Это касается и прорыва старших магистров». Анастасия и Александр вновь удивленно переглянулись. «Я же продолжал. Сейчас шанс прорыва к высшему магу ничтожно мал, от 1 до 5%. Конечно, есть отдельные сокровища, зелья или невероятно редкие артефакты у могущественных родов. Они могут повысить шанс прорыва до 20, иногда 30%. Но все эти методики крайне ограничены и чаще всего одноразовые. Но если маги начнут пользоваться знаниями, которые я принес, то шанс прорыва увеличится минимум до 10%. Новые знания поднимут качество обучения на совершенно другой уровень. Количество высших будет повышаться с каждым годом. При этом нельзя сказать, что я принес какие-то сакральные знания или тайны. Просто способы медитации и то, как нужно правильно работать с источником и магией. Повисла недолгая тишина. Трое членов императорского рода переваривали мой спич. «А еще нужны новые дисциплины», — добавил я. «Особенно правильная медитация. Как оказалось, это невероятно важно. А еще анатомию магов. Каждый должен знать все об энергоканалах и источнике, об аспектах магии и многих других базовых вещах, которые почему-то не преподаются в академиях». Анастасия хотела что-то сказать, но я опередил ее. «Я говорю не о сухой теории. Да, она есть. Маги знают, что такое энергоканалы и источник. Но эти знания нужно преподавать гораздо глубже, объясняя все до малейших деталей». Я достал шкатулку и открыл ее, демонстрируя три информационных кристалла. «С этими кристаллами вы сможете значительно улучшить обучение магов. Но у меня одно условие. Не забирайте их себе, передайте знания Красной Академии. Конечно, будут утечки. Сперва другие академии нашей империи, потом другие страны возьмут себе новые методики. Но пусть лучше так, и общая сила всей планеты увеличится. Сейчас Земля невероятно слаба по сравнению даже с Этерном прошлого, не говоря про глаз». Я криво усмехнулся. «Если вдруг с нами на связь выйдет какой-то другой мир, боюсь, у Земли возникнут большие проблемы. Да что там говорить, мы даже в опустошенный Аэтерн не можем войти из-за нескольких кошмаров». Около минуты члены императорского рода напряженно размышляли. Наконец Александр спросил: «Что ты хочешь взамен?» «Тут три кристалла», — показал я на них. «Взамен хочу три рудника с камнями силы». Анастасия прищурилась. «Ты знаешь что-то, чего не знаем мы, так ведь?» Я усмехнулся. «Сам факт того, что я раскрыл свои намерения, это уже ценное приобретение для вас». Гавриил задумчиво кивнул. «Теперь, когда императорский род знает о тайной ценности рудников с камнями силы, они постараются приобрести их как можно больше. А уже позже купят у меня сведения, что же там не так с этими рудниками и почему я попросил именно их. Или же сами обо всем узнают, просто понаблюдав за моими действиями». «Три рудника не можем дать», — сказал Александр. «Во всей империи их не более 30, у нас во владении только 11, но один рудник дадим», — он задумался. «Кроме того, ты можешь сам захватить еще один. Мы укажем координаты рудника в Африке, сейчас те земли под контролем японского протектората. Если захватишь, объявим их землями империи. Там несколько рудников с магическими минералами и один с камнями силы. Его заберешь себе, но и защищать будешь сам». Я задумался. Я изначально завысил цену, понимая, что три рудника мне не дадут, особенно узнав об их ценности. Но я надеялся минимум на два. Хотя предложение Александра неплохое, но нужно его дополнить. «Давайте так. Один рудник вы дадите из своего имущества. Еще один я захвачу в Африке. Но его слишком тяжело защищать, поэтому Кудровы владеют половиной одного рудника. Вторая половина разделена между двумя родами. Вы выкупите их доли и передадите их мне. А я заберу половину Кудрова после победы в войне. Думаю, это справедливая цена за такое сокровище». Я постучал по шкатулке с кристаллами. Александр хотел что-то сказать, но императрица опередила его. «Мы согласны на твои условия». Александр нахмурился, но неохотно кивнул. Я улыбнулся и передал Анастасии шкатулку, после чего мы сменили тему. Императрица с любопытством расспрашивала меня о башне, о моем прошлом, о том, как я возродился. Я спокойно отвечал на ее вопросы. Александр почти сразу ушел, а Гавриил остался с нами. Вскоре принесли мое какао, о котором я уже забыл. А следом начали накрывать мини-ужин. А тем временем мои клоны продолжали заниматься своими крайне важными делами. Замок Уральских. Стефания с улыбкой принимала гостей, приветствуя каждого. За улыбкой девушка прятала печаль. Она слышала о войне между родом Юсуповых и кланом Кудровых и понимала, в таких условиях Руслан не сможет прибыть на ее прием. И тут в дверях появился знакомый беловолосый парень с красными глазами. «Привет, красавица!» — широко улыбнулся он, смутив Стефанию. «Приветствую, но у тебя же война!» «А!» — махнул рукой Руслан. «Ерунда! С тем же Альянсом и Орденом Проклинателей было гораздо опаснее. А эти так, мелочь». Стефания сильно обрадовалась. Она уже рассказала многим, что Юсупов прибудет, и думала, что придется оправдываться перед гостями, ссылаясь на войну. Но нет, Руслан все же прибыл, как и обещал. Она проводила его в торжественный зал и продолжила принимать гостей, хоть ей и хотелось присоединиться к ним. К сожалению, таковы традиции, она должна принять всех. Когда прибыл последний гость, она пошла в торжественный зал и увидела Юсупова. Он стоял возле столика с едой и бурно что-то рассказывал молодым аристократам, которые широко раскрытыми глазами слушали его. Стефания подошла ближе и поняла, он рассказывает про недавнее нападение японцев и то, как легко их победил. «А правда, что у вас в замке сейчас гостит сам странник?» — спросила Софья Агранова, пожирая Руслана глазами. «Конечно, важно», — кивнул Руслан. «Он мой давний друг. Хотите, приглашу его сюда?» Толпа растерялась, Стефания натянуто улыбнулась. «Думаю, не стоит. Мой отец не обрадуется, если неожиданно прибудет настолько могущественный высший маг». «Ну да», — усмехнулся Руслан. «Вася мощный тип». «А ты можешь еще раз призвать пушистиков?» — вдруг спросила высокая светловолосая девушка, Алина, дочь князя Довлатова из соседнего доминиона. «Я столько о них наслышана, хотелось бы тоже такого получить». «Эх», — Руслан почесал голову и задумался. «Думаю, да, смогу, но придется быстренько отлучиться в замок. Сами знаете, я ведь маг крови». Он раскрыл ладонь, и на ней закрутился небольшой кровавый торнадо. «Мне нужны кое-какие инструменты предка, чтобы провести ритуал призыва». Алина выжидательно посмотрела на Стефанию и спросила. «Ты не против, если Руслан отлучится и потом призовет пушистиков?» «Конечно нет», — улыбнулась Уральская, с предвкушением представляя, как уже завтра вся империя будет обсуждать устроенный ею прием. «Тогда я быстро», — кивнул Руслан. «Но сперва мне надо кое-кому позвонить».